Глава 13. Думаю, ты прекрасно видел мои характеристики и параметры здоровья и понял, что у тебя нет шансов, мальчик. Произнес он, кажется, даже с сожалением. Я всегда шел в первых рядах. Я был танком. Для танка главное не количество вносимого урона, а здоровье и выживаемость. Увидев чат-блок характеристик с полным и подробным описанием игрового аватара Янкрога, я был вынужден признать его правоту. Но соглашаться на поражение, тем более поднимать белый флаг, не был намерен. Лучше увести разговор в другое, не менее интересное для меня русло. Как Черноморский синдикат отреагирует на то, что ты, по сути, за спиной собственного клана решил кинуть их? Шум в голове, равно как и боль, постепенно утихали, и собирать мысли в кучу становилось легче. Да, последствия передела власти в клане ожидаются немалые, с сожалением произнес он. То, что некр меня предал, стало весьма неприятным сюрпризом. Если бы он стал прародителем, я бы смог сохранить свой пост среди пиратских баронов. А теперь, увы, его предательство дорого стоило. Уверен, что уже завтра будет создан совет клана, где, несмотря на то, что я являюсь основателем, меня переведут из барона в статус простого акционера. В любом случае, я не хотел бы терять родное для себя место, но когда выбор стоит между главой целой расы и местом барона, по сути своей лишь первого среди равных, выбор кажется очевидным. Когда я выиграю дуэль, у тебя не будет и этого. Ты жесток и жесток своим близким еще более, чем к своим врагам. Янкрог, такие, как ты, хороши на войне, когда либо ты, либо тебя. Но когда наступает мирное время, от таких волков войны избавляются свои же. Ты не сможешь встать во главе целой расы. Своей жаждой крови ты лишь погубишь тех, кто встанет под твои знамена. Потому что для тебя во главе угла всегда будет война, а не развитие. И вновь во мне просыпается политика-философ. Сейчас я сидел обескровленный, слабый и немощный перед, наверное, самым сильным игроком СНГ-кластера и безмятежно поучал его. Поучал того, кто был глух чужим словам в принципе, тем более к словам того, кто несоизмеримо слабее него. Ты либо отчаянный герой, либо дурак, что в принципе и есть крайности одной и той же сущности. Тебе не победить. Вопрос лишь в том, когда ты это осознаешь. А когда до тебя дойдет, тогда мы и закончим нашу схватку. Регенерируй. Я подожду. С этими словами он бодро подпрыгнул на киберпротезированной ноге и зашагал прочь. Впрочем, не забыв прихватить с собой меланжевый клинок. Значит, все-таки опасается. С ухмылкой подумал я. И правильно делает. Как только Янкрог сделал первые шаги, я посмотрел на состояние Адама. Тот был почти готов. Еще немного, и лесной зверь сможет выбраться на свободу. Хорошо, пора заканчивать с нашей дуэлью. И заканчивать ее так, как хочу я. Что хорошо, у меня достаточно козырей в руках. А вот душевное состояние, ту боль, которую я пережил и едва не отлетел на перерождение, испытывать впредь не хотел. Не уверен, что меня хватит еще на пару таких раз. Теперь понятно, почему Настя такая робкая перед этим монстром, по воле случая зовущимся ее отцом. Если бы он был моим отцом, у меня, скорее всего, было бы такое же состояние при нахождении рядом с ним. Разбираясь в его скиллбилдах и измененных операциях по перешивке персонажа в дендроиды, уяснил следующее. Ему абсолютно не важно, какими умениями другие НПС-дендроиды будут его атаковать. Да, я буду его бить, но у него стопроцентный резист к моим атакам. Будь то древесные корни, попытка прорастить в нем семечку или нечто подобное. Он стопроцентный дендроид, а вот я, в отличие от него, являюсь таковым лишь на 75%, а посему и резист к древесным атакам у меня ниже на четверть. Лесной зверь является в массе своей НПС-дендроидом, а значит и атаки его бесполезны. Сил у него хватит, чтобы разорвать Гектора. А вот что делать с резистом Янкрога и с атаками от НПС-дендроидов? Но сейчас мне нужна именно его сила и потенциально вносимый урон. Благо, ее было накоплено предостаточно, ведь он практически полностью вобрал в себя зеленую массу с тела мертвой интриги королевы. Да, эта форма непостоянна и может продержаться лишь 15 минут, но за это время я должен... Нет, не так. Я обязан выиграть. А если нет, то милосерднее будет приказать Адаму прикончить меня и тем самым проиграть бой, закончив его на своих условиях. Янкрок забрал меланжевый клинок, а мое копье судьбы сейчас находилось в 20 метрах, торча из неведомого черного обелиска. Я от него был катастрофически далек, но вот Адам... Мой верный спутник-дендроид, которого я создал из лозы с огромными красными листьями, из которым я прошел огонь и пламень, ждал этой команды. Очерченная лишь телом королевы Индрик масса растений, все еще висящих на ее скелете, начала трансформироваться и приобретать очертания лучшего друга человека. Адам трансформировался в лесного зверя, и обратный отчет времени действия этой формы начал тикать. Больше медлить нельзя. Рубикон пройден. Если через 15 минут я не стану прародителем, то можно смело вонзать себе клинок в еремную вену, дабы Янкрок не довел меня до состояния идиота. А что? Никто вмешиваться не станет, все в рамках игровой механики. Но если тебе не нравится, ты всегда можешь выйти из виртуальной капсулы. Что? Ты не можешь выйти, потому как официально находишься в тюрьме? Так это тоже вписывается в правила. Ты ведь сбежал из заключения и попал в руки страшному злому пирату, который в виртуале отводит душу. А вот если бы ты спокойно сидел на станции Альфа-Новы, конечно, никто бы не посмел тебя и пальцем тронуть, разве что обнуляли бы пару раз в неделю. Еще не до конца сформировавшаяся лапа зверя, что было сил, ударила по древку копья судьбы, плотно увязшему в таинственном черном монолите, возвышающемся в искусственно сотворенном пустом подземном гроте. Оружие некродефлоратора, звеня, полетело по каменному полу прямо мне под ноги. Я наступил на него ногой, чтобы погасить излишнюю энергию, и, ощутив в ладонях ребристую поверхность, поднял древко. «Ну что, Янкрок, давай уже мериться письками. Кто из нас настоящий дендроид?» Практически вдвое увеличившаяся сила вызвала легкий зуд в мышцах. Мощь в руках требовала выхода, и я не намеревался ее сдерживать. Янкрок, до этого наблюдавший за становлением лесного зверя, наконец-то соизволил повернуться. То, что он увидел, ему явно не понравилось. Во всяком случае, он приосанился и извлек меланжевое лезвие из ножен. На его лице больше не было той флегматичной уверенности и спокойствия, умудренного годами преподавания профессора. Передо мной стоял не глава клана, не легенда виртуального мира, а мейн-танк клана. Яростный, беспощадный и очень-очень опытный. Расстояние между нами сокращалось. Я нарочно привлекал к себе внимание, заставляя его взять и держать меня в поле видимости. Тем временем Адам в личине лесного зверя уже спрыгнул позади Янкрога. Устроим ему бутерброд. Зажмем с двух сторон и... Что будет дальше, я не успел додумать. Янкрок будто имел глаза на спине, сделав имитацию выпада в мою сторону, он ринулся назад, где лесной зверь был уже готов смять под своим весом пирата. Удар лесного зверя увесистой многотонной лапы из корней пришелся по раскачанному пиратскому барону. Это не удавалось скрыть даже броне хамелеона. И ничего. Передняя конечность лесного зверя налетела точно вода из ведра на столб. Сам же Янкрок стоял так же нерушимо, как и прежде. А вот Адаму досталось от собственной же атаки. Видимо, удовлетворившись произошедшим, пиратский барон ощутимо расслабился и повернулся ко мне, желая понаблюдать мою реакцию на произошедшее. Слишком поздно. Хищное острие все же вспороло дендроброню Янкрога, проникая укрепленные модификациями тела. Удар пришелся в печень, мышечный корсет нехотя, но все же поддавался абсолютному оружию. Лезвие легко вошло в тело прародителя на добрую ладонь. Глубже вонзить клинок не получалось, и я сделал еще несколько тычков, прежде чем получить удар наотмашь в грудь. Кто сказал, что рожденный ползать летать не может? Я последний час только и делаю, что опровергаю этот догмат. Слетели крохи, всего-то минус 4500 хитпоинтов, но в процентном эквиваленте Даже после такой атаки я потерял не больше, чем мой визави. Минус 12% от здоровья, бафнутого в тот момент, как я взял в руки копье судьбы, против 15% от здоровья Янкрога. Ярость. Именно ее сейчас источал мой противник. Она будто красная аура витала в воздухе и не сулила ничего хорошего. Но начало положено. Почти 2,5 минуты прошли с начала формы лесного зверя, и сейчас время играло против меня. Наконец он начал воспринимать меня всерьез, а не просто как мальчишку для битья. «Что же ты скажешь после такого фокуса?» Отдаю мысленную команду набалдашнику, подаренному мною пиратскому барону, сейчас служащему рукоятью меланжевого клинка. Набалдашник в виде руки, служащей по совместительству рукоятью меланжевого клинка, золотая длань Аргуса ожила и разжала пальцы. Еще один неприятный сюрприз для Янкрога. В кулаке был зажат легатор, и пальцы, ловко крутанув шприц-инъектор, пронзили острой иглой кожу возле запястья новоиспеченного прародителя. Он бросил клинок от неожиданности, но было уже поздно. Игла проткнула кожу Янкрога, впрыснув в тело игрока неведомый никому состав, способный изменять ДНК-носителя, добавляя к ней новые гены и вытесняя часть старых. 100% дендроид стал в одно мгновение таким же, как и я. 75% генов дендроидов и 25 примесей других рас. В случае Янкрога это были люди. Теперь он был максимально собран. То, чего я и ожидал с момента входа в эту искусственную пещеру. «Думаю, ты теперь воспринимаешь меня как угрозу», — с улыбкой произнес я, проверив механизм копья. Стальная розочка боковых лезвий раскрылась с приятным металлическим шелестом, а затем вновь сложилась, демонстрируя безупречную работу. «Отлично. Осталось вогнать лезвие внутрь Янкрога достаточно глубоко и нажать на кнопку. После этого достать копье судьбы, не выдернув вместе с ним потроха, будет почти невозможно». Янкрог молчал, невольно соглашаясь со мной. Теперь, когда он был не 100% дендроидом, его регенерация восполняла ХП не в процентах от максимального здоровья, а как у меня. Фиксированное количество в секунду. Это и было главным плюсом. Те 15% здоровья, которые он потерял, будут восстанавливаться несколько часов, в то время как мои потерянные 12 вернутся через каких-нибудь 6-8 минут. Ведь у меня чуть больше 40 тысяч хитов, а не почти 500 000, как у Янкрога. Теперь он сам начал атаковать. И что-то мне подсказывало, что я больше не услышу нравоучительных монологов во время регенерации. Янкрог теперь воспринимает нашу дуэль на полном серьезе, а посему наверняка жалеет, что решил потешить собственное эго. Увернуться от его весьма изящных, но медленных атак было несложно. В угоду силы и выживаемости пиратский барон пожертвовал скоростью и маневренностью. Главное, опрометчиво не кидаться на него, держать дистанцию, атаковать лишь тогда, когда я буду уверен, что это не ловушка. Меланжевое излучение расплавляло и поджигало насыщенный кислородом воздух, который иногда вспыхивал из-за предельной температуры. Пара ударов прошли вскользь по броне из черного дуба кверк, заставив древесину лишь слегка зашипеть и кое-где начать леть, а от остальных ударов ловкость и изворотливость пока берегли. Теперь я перешел в контратаку, и длина копья судьбы позволяла наносить удары с почтительного расстояния. Пару раз меланжевое лезвие и черное золотым острие копья соприкасались, выбивая плотные снопы искр, но не повреждая друг друга. В какой-то момент мне даже показалось, что прокачка ловкости — лишь глупая трата очков навыков, если можно прокачать выживаемость, как у моего визави. Даже копье судьбы с трудом пронзало броню дендр-костюма. И что неприятно, тело поддавалось ничуть не легче, чем био-броня Брута. Нашу дуэль можно было вести очень долго. Каждый из нас осторожничал, не решаясь идти в полную атаку и не желая подставляться самому. Регенерация пусть не полностью, но восстанавливала повреждения, теперь и у меня, и у Янкрога недоставало 20%, или 1/5 в столбцах хитпоинтов. Все-таки копье судьбы — это копье судьбы. И даже меланжевый клинок не может сравняться с ним по дамагу. Может быть, дело в длине, благодаря которой я не подпускаю противника близко. Но что самое скверное, так это то, что прошло еще 3 минуты, а лесной зверь пока простаивал без дела. Адам будто ждал этой мысленной команды. Опрометью бросился на лапах вперед, так до конца и не оправившись от прошлого удара. Навалился всей многотонной грудой корней, желая похоронить под собой прародителя. Ян Крок оглянулся лишь на мгновение. Когда его глаза вновь посмотрели на меня, я насторожился. На его лице сияла не предвещающая ничего хорошего улыбка. Он что-то знает. Что-то, до чего я пока не додумался. Да, атака лесного зверя не причинит ему физического урона, но она способна сковать, замедлить, обездвижить, чтобы я нанес удар. Отец Насти, будучи профессиональным игроком, не мог этого не понимать, но чего-то он не боялся. И когда лесной зверь обрушился на него, словно носорог, я понял, почему. Адам же целиком и полностью состоит из поглощенной растительности. Она для дендроида простейший способ восполнить здоровье и силы. Что Ян Крок и проделывала в данный момент. Я подскочил, и что было сил, начал вонзать в его грудь копье. Мышечный корсет всячески сопротивлялся, а кости, словно сделанные из кремния, слабо поддавались на колющие удары. Из развороченной точно бензопилой грудной клетки толчками выплескивалась кровь, были видны поврежденные острием копья органы и черные с металлическим блеском кости. Но Ян Крок улыбался, а его здоровье никак не желало проваливаться ниже отметки 80%. Между тем Адам страдал, и я не знал, как ему помочь. Ян Крок вытягивал из него жизненные силы, регенерируя практически на глазах. Регенерация? У меня же имеется средство как раз на такой случай. Хватаю с пояса скрученный в тугой бублик арапник Чернобога, и тот послушно, словно сам я того желал, свистнул, рассекая воздух. Удар пришелся в незащищенную шею, и хвост, усеянный острыми шипами, точно стебель розы, обвился вокруг нее и с жадностью принялся пробовать кровь прародителя. Регенерация, вытягивающая из лесного зверя здоровье, мгновенно исчезла, равно как и улыбка с лица Ян Крога. До этого он подставлял грудь с раскинутыми руками, демонстрируя собственную неуязвимость. То теперь начал вырываться. И первым делом схватился за кнут, не обращая внимания на острые шипы, глубоко пронзившие руки. Ему не потребовалось много усилий, чтобы просто порвать черную кожу кнута, укоротив его наполовину. Регенерация не вернулась, наверняка он и сам видел висящий дебаф, запрещающий лечение на 48 часов, и не желал верить в него. Тем временем агония Адама не прекращалась, и я понял, что его надо отпустить, чтобы ему стало легче. Даю мысленную команду «Уходи», и вновь начинаю терзать копьем судьбы тело стоящего на коленях Ян Крога. Он даже сидя парирует 2/3 моих ударов. Меланжевое лезвие, рассекающее воздух перед лицом, заставляет слезиться глаза. Я лишь на мгновение закрыл глаза и тут же пожалел об этом. Легкий удар по древку копья и острие последнего падает прямо между нами. Пират не стал терять полученную инициативу и прямо на коленях закружился в вихре, желая достать меня по ногам и животу. Пытаясь отразить удар, я подсознательно поставил уже ставшее бесполезным древко. Его разрубило точно палку, попавшую в зернодробилку, за исключением того, что разлетевшиеся щепки, состоящие из моих спор, вспыхнули от запредельной температуры. Над головой раздался треск, но мне было не до него. Мой враг тут стоит передо мной и намеревается оставить меня без ног. Где-то под коркой подсознания я слышал мысли. Я чувствовал, как Адам хочет мне помочь. Более того, мысленные образы, долетающие до моего сознания, подсказывали, что Адам что-то придумал, но что именно, не было времени разбираться. Я прыжками отскакиваю назад, отступая то влево, то вправо, отбиваясь обрубками древка и уполовиненным кнутом Чернобога. Ян Крок же поднялся на ноги и решительно наступал, несмотря на то, что у него была серьезно разворочена грудь, а параметры жизни находились у отметки в половину шкалы. Над головой трещало все сильнее, и приходилось бороться с желанием бросить хоть краткий мимолетный взгляд наверх. Любая секунда могла стать решающей, тем более для меня. В процентном соотношении мое здоровье было кратно больше, но вот по количеству хитпоинтов я заметно проигрывал. 251 тысяча здоровья Янкрога против 33 у меня. Хищное меланжевое лезвие все-таки достало до моего бедра, рассекая и тут же запекая мышцы и заставляя ногу подломиться. Боль обожгла сознание, и, заваливаясь назад, я увидел, как бурый, словно покрытый ржавчиной скелет интриги королевы, падает прямо на нас, грозя похоронить под собой и меня, и Янкрога. У меня не хватило реакции увернуться, зато она нашлась у брони, дарованной мне Ольгердом. И дендрокостюм сам сделал нужное движение, уводя меня из себя с того места, где через мгновение рухнул изъеденный растениями череп Райдбосса. Янкрогу досталось кратно больше, его накрыл остов из причудливо изогнутых ребер королевы инсектоидов. Увы, задержать его надолго этот костяк не мог. Было слышно, как с шипением оплавляются кости под взмахами меланжевого лезвия. Пират, впавший в ярость берсерка, прорубал себе путь, не считаясь ни с полученными увечьями, ни с твердостью костей. Я едва успел отскочить, как ржавый костяк задымился и начал оплавляться от меланжевого поля с температурой сверхновой звезды. Неяркий свет сгущался, словно закатные сумерки, и стоило поднять голову, как я невольно заматерился. Висящий костяной каркас поверженной королевы увлекал под своим весом монументальную черную стелу или непонятный обелиск, грозя накрыть нас обоих. Самое паршивое, на вершине черного, словно бы сделанного из вулканического стекла камня, прыгал лесной зверь, силясь ускорить наше с Янкрогом погребение. Воистину могильная плита, достойная прародителя. Невольно усмехнулся я. Дыра в основании черепа, которую проделывал прародитель, ширилась. Он то ли не видел надвигающейся сверху угрозы, то ли не хотел замечать, держа во главе угла цель поскорее прикончить меня. Я же, стиснув зубы и шипя от боли, старался выбраться через гипертрофированную глазницу в черепе, а между тем тень от падающей скалы становилась все больше и чернее. Узкая, вытянутая глазница все-таки позволила выбраться, несмотря на жесткий панцирь брони, и я кулем рухнул вниз. Увы, не полностью. Успевший прорваться Янкрог схватил меня за поврежденную минуту назад ногу и терзал бедро, силясь достать до подвздошных артерий. И вновь в жизни потекли с ужасающей скоростью, а в это время обсидиановый обелиск стремительно падал. Сила гравитации беспристрастная абсолютно. Если пренебрегать ею, она очень смертоносна. Обелиск рухнул на рыжий костяной каркас, миная роговые наросты на черепе. Янкрог, казалось, слишком поздно поднял голову и понял, что произойдет, когда кости не выдержат вес обсидианового монолита и отпустил мою ногу. Увы, так лишь показалось, это был кусок запеченного мяса костного фарша, который теперь уже вряд ли можно было назвать конечностью. И в этот раз Янкрог сумел меня удивить. От его тела повалил пар, мышцы, до того налитые силой, спали, превратив своего хозяина едва ли не в скелет. Только это не сулило ничего хорошего. Я находился слишком близко и не мог не заметить, какими резкими стали его движения. Он что, владеет каким-то навыком, благодаря которому способен перекачивать силу в ловкость? Мои опасения подтвердились. Когда трещащие кости черепа начали схлопываться, одномоментно истощавший Янкрог с проворностью вамбас сиганул головой вперед в сторону другой глазницы. Не так быстро. Брут, который все еще находился на теле пиратского барона, вдруг ожил по моим мыслеречевым командам. Руки, сложенные вместе перед головой, точно тот нырял в воду щучкой, разошлись, цепляя за края глазницы и не давая выскочить проворному, как кугарь, Янкрогу. Нет, дружище. Ты потерял силу и вряд ли сможешь сопротивляться предавшей тебя броне. Если бы Брут начал ставить палки в колеса, когда ты был в пике своей силы, то его фитомышцы просто лопнули бы, как слишком узкая рубашка на теле борца. Но сейчас ты слаб, и твоя ловкость не сможет ничего сделать. Дуэль окончена. Вы победили, Янкрог. 221 уровня. Вы становитесь прародителем расы дендроидов. Древо Великой Матери дарует вам свою силу и способности. Введите к солнцу свой народ. Тянитесь ввысь, но не забывайте о корнях, что позволяют вам жить. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Ваш текущий уровень 132. Доступно 3 254 421 очко технологий. Желаете перейти к распределению? Планета Ева-системы Гелион назначается столичной планетой дендроидов. В течение 180 дней на нее невозможны какие-либо нападения со стороны НПС и других игроков. Срок действия моратория заканчивается, если прародители объявят войну, либо выведет боевые корабли за пределы звездной системы. Запредельное количество логов, с которыми мне еще предстояло ознакомиться. Но не сейчас. Потом. В данный момент мне было лень даже двигать глазами. Силы и эмоции, бушевавшие в моих венах, словно раскаленная ртуть, угасли, даровав радости какое-то безмятежное спокойствие. И не мешало этой радости ни отсутствие ног, ни кровотечения, ни боль, которая, будто ощущая важность наставшего момента, решила, что сейчас не стоит беспокоить уставшего прародителя. Лог глобального обновления прилетел не только мне, но и всем игрокам, находящимся в сети. Наверняка на официальном сайте и фоновых игровых форумов сейчас вновь хаос и анархия. Многие игроки бросают прокачанных персов или пытаются их продать по цене, которая очень быстро стремится к нулю. Перекупщики же, наоборот, не торопятся, ждут, когда цены на игровых персонажей достигнут нижней планки, а затем начнут скупать их, чтобы перепродать кратно дороже, когда весь шум утихнет. Игра живет своей жизнью. Каждый в квази-эпсилон ищет что-то свое. Стремится к своей мечте, будь то заработать первый миллион, не выходя из капсулы, или же поиски приключений. Все как в реальном мире. Даром, что он лишь его виртуальная симуляция. Я победил. Я выиграл. Радость обуревала сознание, несмотря на дикую фантомную боль в отсеченных конечностях и стук в ушах, словно при полете на скоростном флайере. Кровотечение было обильным, особенно из второй ноги, которая еще пару секунд назад была нещадно раздавлена плитой из обсидиана, похоронившей под собой Ян Крога. Моего плеча сквозь истерзанную броню черного дуба Квер коснулась чья-то рука. Это был Адам в своей антропоморфной форме. «То есть победили, прародитель!» произнес он едва понятную речь непривычным гортанным голосом. Переспрашивать не было нужды. Я слышал его мысли, я чувствовал его эмоции, и я разделял их. «Да, Адам, мы победили!» Лениво улыбнулся я. На полноценный смех и радость сил не было. Прикосновение дендроида восполняло мое здоровье. Я смог. Я победил. Я прародитель. А значит, мне не придется оставшиеся 4 с лишним года провести в этом красивом фантастическом виртуальном мире, ставшем для меня тюрьмой.